которая плюхнулась в горячий чай. Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происшествия. Только одна Лёля увидела, что случилось. Она стала смеяться, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем. Но она еще больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай. Он мешал долго, так что все масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон. Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту. И хотя Лёля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше и что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду, но все-таки она немножко испугалась и даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику: «Не пейте!» Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала. И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику. Между тем папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток. Но тут глаза его стали круглые от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться. Наши родители спросили его: «Что с вами произошло?» Папин начальник от испуга не мог ничего произнести. Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан. Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане. Мама, попробовав этот чай, сказала: «Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае». Папа сказал: «Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями». Получив разрешение говорить, Лёля сказала: «Минька грел масло над стаканом, и оно упало». Тут Лёля, не выдержав, громко засмеялась. Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы. Папин начальник сказал: «Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был деготь? Ну, эти дети доведут меня до сумасшествия». Один из гостей сказал: «Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее, они никому не сказали об этом и допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление». Услышав эти слова, папин начальник воскликнул: «Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай». Лёля, перестав смеяться, сказала: «Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы ничего и не сказали». Я, вытерев слезы, пробормотал: «Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то мы бы что-нибудь сказали». Папа, улыбнувшись, сказал: Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь так же поступать, исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. Если бы ничего не случилось, у вас была священная обязанность молчать. Масло попало в чай, или бабушка забыла закрыть кран у самовара. Вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце. Иначе получится абсурд. Мама сказала. Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох. Бабушка сказала. Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Лёле я не налила. Значит, я поступила правильно. Тут все, кроме Лёли, засмеялись. А папа сказал бабушке. Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Попросим вас, бабушка, налить Лёле чаю. Все гости засмеялись. А мы с Лёлей зааплодировали. Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти золотые слова. И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во всех случаях жизни и в личных своих делах, и на войне, и даже представьте себе в моей работе. В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров, и у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали. Но я увидел, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам. И, может быть, поэтому я людям принес не так уж много огорчений. И был до некоторой степени счастливым. Впрочем, еще в древние времена один мудрый человек, которого вели на казнь, сказал: «Никого нельзя назвать счастливым раньше его смерти». Это были тоже золотые слова.